И вот заключительная вставка поэмы. Жизнь сюжета финал, суд порок наказал, лед к могиле спешит, степь горчит, к ней опять скороход в тряпке заступ несет, и никто не принес гиацинт. Вот так кончалась поэма. После опубликования поэмы состоялся процесс над преступниками. Вот одно из писем, на этот раз от Бориса Ачкенази, симферопольского краеведа, который занимался историей рва. «Разрешите мне от имени тех, чьи родители, родственники, друзья лежат во рву, выразить вам благодарность за поэму. Читать спокойно, без душевного трепета нельзя. Мне хотелось бы поделиться с вами собранными сведениями. Ведь этот ров стал могилой евреев, крымчаков и лиц других национальностей. Там были расстреляны подпольщики, семьи советских работников, военнопленные. Ваше предложение о сборе имен погибших своевременно и актуально». А вот что пишет бывший начальник штаба крымского партизанского движения «Северский». Он рассказывает вещь страшную. Оккупанты схватили его 6-летнюю дочку как заложницу. Ультиматум был таков: если «Северский» покается и перейдет на их сторону, то дочка останется жива. После того, как они не получили желанного им ответа, они прислали фотографию девочки, 6-летнего ребенка, повешенного в камере. Северский пишет, что тельце ее тоже было закопано в этом самом рву. Может быть, мы и видели вот те косички, может быть, они ей принадлежат. Сейчас воздвигнут памятник. Я хочу поблагодарить строителей и каменщиков, которые бережно и в короткий срок уложили 1,5 километра, под которыми ров, белым камнем, и соорудили на 10-м километре монумент. И так создано поле памяти. Все это происходит, как и в нашей жизни, в процессе борьбы мертвого и живого, которое не кончено, и одной поэмой, конечно, с этим не справишься.